Рассказ бабушки Арсения. История эта началась 40 лет назад, сразу после войны, в 1946 году. Сюда, в Южно-Российск, меня, молодого врача, только что окончившего мединститут, направили по распределению. Если бы вы видели, Настя, что собой представлял тогда этот город. Одни руины. Разрушенные при бомбежке дома еще только начали понемногу сносить, и главная улица выглядела просто зловеще. Развалины перемежались пустырями, на которых разворачивалось новое строительство. Все деревья погибли. Купаться в море не разрешали. Боялись холерного вибриона. Это бактерии, имеющие форму коротких в виде запятых палочек, вызывают холеру у человека. Но, слава богу, больница, где мне надлежало практиковать, была не в таком ужасающем состоянии. Теплые корпуса, практически не тронутые войной, современное, для той, конечно, эпохи, оборудование. Мне повезло. Мне, как врачу, молодому специалисту, сразу предоставили квартиру. Большая редкость даже в куда более поздние времена, не говоря уж о послевоенной разрухе. Квартира располагалась в прибольничном флигельке. Хоромы, конечно, не бог весть какие. Маленькая комнатка, половину которой занимала громадная, нещадно дымившая русская печка. Мне приходилось самой топить ее дровами. Была также крошечная кухонька с керогазом. Удобство, разумеется, во дворе. Сразу после войны канализация не работала во всем городе. Главный врач больницы немедленно по приезде поставил меня, неоперившегося молодого специалиста, заведовать фтизиатрическим отделением. Квалифицированных кадров не хватало. Я сразу пошла работать на две ставки. В городе свирепствовал туберкулез. Ни о каких антибиотиках речи тогда не шло. Пенициллин считался чудо-лекарством. Его доставали и применяли только, если заболевал кто-то из властимущих. Столько горя я тогда повидала, Настенька. Трудностей. Мне сейчас самой даже страшно вспомнить. Больные, смерти, больница, кругом разрушенные дома, снабжение по карточкам, нехватка элементарных продуктов. Но все равно, по сравнению с тем, что мы пережили в войну, это казалось счастьем. И еще у всех было гордое чувство. Мы разгромили фашизм, мы победили. И надежда теперь, когда мы победили, Сталин, этот осетин, наконец-то поверит русскому народу, и репрессии, что обрушились на Россию перед войной, больше не повторятся. У нас довольно быстро составили круг из интеллигенции, бывшей в городе, впрочем, довольно узкий. В него входили врачи, несколько инженеров-строителей, пара учителей, кое-кто из работников горисполкома. В нашу компанию входил и Егор Ильич, ваш, Настенька, дед. Мы вместе встречали советские праздники, Новый год. Таз холодца, таз винегрета. Мужчины пили разведенный спирт, женщинам покупали бутылку или две вина. Порой Егор Ильич добывал в горисполкоме машину, не подумайте, что легковую. Бортовой грузовик, и мы все ехали на природу, на пикник, по грибы. Да, именно тогда, в 46-м году, мы, Настя, познакомились с Егором, вашим будущим дедушкой. Он в то время уже работал заместителем председателя горисполкома. Красивый, статный. Егор Ильич имел большой успех у женщин. Он знал это и пользовался своей внешностью и влиянием, чтобы добиться расположения слабого пола. Он и мне оказывал знаки внимания, однако я сразу же отвергла его ухаживание, тем более что к тому времени Егор Ильич уже был женат. Женат на вашей, Настя, бабушке, будущей Галочке, Галине Борисовне. Они, ваши дед и бабушка, познакомились еще в войну. Егор Ильич служил в политотделе дивизии, Галочка была санинструктором. Насколько я знаю, они в войну вместе прожили 2 года, а в 45-м году поженились. Галочка высшего образования не имела и работала в нашей больнице медсестрой. Очень хорошенькая, стройненькая. Она, безусловно, ревновала Егорушку к его симпатиям. Я не была исключением, хотя, видит Бог, подозревать меня в связи с Егором Ильичем у нее тогда не было никаких оснований. И тут в больнице появился новый доктор. Фронтовик, майор, военврач, демобилизованный по контузии. Его сразу же поставили заведовать самым сложным, самым тяжелым отделением онкологическим. Это был мой будущий муж, дед нашего Арсенюшки, мой Николенька. Да чего веселым, красивым, милым, остроумным он был тогда. Да, в сущности, он и оставался до самых последних дней таким в своей жизни. Ходил он с палочкой, и еще у него после контузии довольно сильно подрагивала щека. Но это его отнюдь не портило. Я, кажется, в него влюбилась сразу, как кошка. Но не могу сказать, чтобы Николенька тут же ответил мне взаимностью. Он, разумеется, также вошел в наш круг, узкий круг южно-российской интеллигенции. И если раньше своеобразным его центром был Егор Ильич Капитонов, то с появлением Николеньки у вашего деда появился соперник, такой же веселый, остроумный, галантный. Они оба, и Егор Ильич, и Николенька, прекрасно играли на фортепиано и гитаре, обладали красивыми голосами. Порой мы заставляли их петь дуэтом, а иногда они устраивали на наших вечеринках своего рода певческие турниры. Один исполнял одну песню, следом вступал другой, потом инициативу снова перехватывал первый. Мы смеялись до слез и наслаждались их выступлениями. При таком соперничестве нельзя сказать, чтобы Егор Ильич с моим Николенькой враждовали. Ничего подобного. Напротив, они относились друг к другу с очевидной симпатией. Оба примерно одного возраста, чуть за 30. Оба фронтовики. Оба из простых семей, сами добившиеся всего, что называется, сегодня сделавшие карьеру. Не буду скрывать. Сначала мой Николенька проявлял интерес явной Галочке, к вашей будущей бабушке Насте, Галине Борисовне. Тем более, что они и работали вместе в одном отделении. Нет, между ними ничего не было. Но Николенька явно за ней ухаживал. Галантно, по-старомодному. Однажды я зашла зачем-то в кабинет Николая, а там она. На столе кружки с разведенным спиртом и прекрасная по тем временам закуска — хлеб с салом. И оба они такие веселые, оживленные, раскрасневшиеся. Я тогда, помню, не сдержала своих чувств. Все-таки я уже была влюблена в Николеньку. Ничего не сказала, фыркнула, выбежала из кабинета, хлопнула дверью. Мне слишком понравился намечавшийся роман между Николаем и собственной женой и вашему деду Егору Ильичу.